Кит улыбался мягкой улыбкой гостя, которого хозяйка пригласила принять участие в какой-то салонной игре. Внезапно его противник выбросил вперед длинную левую руку. Кит, который прогулочной походкой направлялся к середине, принял удар на подбородок и продолжал идти, как ни в чем не бывало. Он словно бы поймал мистера Волмана на отступление от хороших манер и деликатно решил сделать вид, будто ничего не заметил. Торнадо, исполнив прыжок назад, прыжок вперед и обманный прием, ударил обеими руками. Дружелюбная улыбка Кида даже не дрогнула, и он продолжал двигаться вперед. Вновь мелькнула левая рука его противника, но на этот раз Кит ее не проигнорировал, а ответил сильнейшим свингом справа, и мистер Волман, отпрыгнув, очутился на канатах. К тому времени, когда он выбрался из этой неудобной позиции, еще два свинга Кида попали в цель. Мистер Волман в некотором замешательстве удрал в центр ринга, и Кит последовал за ним туда все с той же солидностью. Торнадо стал еще торнадистее. Его левая рука словно выдвигалась в суставах, как телескоп. Несколько раз, когда казалось, что Кит находится вне ее достижения, раздавался глухой хлопок, и прорвавшая оборону коричневая перчатка отбрасывала назад его голову. Однако Кит вновь надвигался, нанося порой удар правой по корпусу, с довольной улыбкой ребенка, крушащего молотком игрушечный поезд. И все же он явно находился в худшем положении. Энергичный мистер Волман, полагаясь на свою длинную левую руку, отвечал тремя ударами на его один. Когда гонка возвестил конец первого раунда, практически все зрители ставили на торнадо. Приветственные вопли раздавались со всех сторон. Помещение содрогалось от призывов «Даешь, ау!» Смит скорбно обернулся к Билли. «Мне кажется, товарищ Виндзор, — сказал он, — что эта веселая встреча не сулит товарищу Брейди ничего хорошего. Я не удивлюсь, увидев, как его голова запрыгает по полу. Погодите! — ответил Билли. — Он еще выиграет бой. — Вы так думаете? — А, он же из Вайоминга, — сообщил Билли с простодушной уверенностью. Второй и третий раунды стали повторением первого. Торнадо бушевал по всему рингу почти без помех. В третьем раунде он молниеносно и точно ударил Кида в челюсть. Такой удар нокаутирует почти всякого боксера, но Кит только слегка пошатнулся и сам сделал выпад, все еще улыбаясь. «Видали!» — в восторге заорал Билли на ухо Смиту, перекрывая рев вокруг. «Ему это нипочем! Ему это нравится! Он из Вайоминга!» В начале четвертого раунда что-то изменилось. Бешенство торнадо истощилось. Левая рука била уже не с прежней резкостью, и чемпион уютных минуток теперь не отшатывался, а шел на сближение, нанося сокрушительные удары по корпусу. После удара гонга снова раздались вопли одобрения и крики «Даешь, ау!», но теперь в них появилась умоляющая нота. Благородные любители спорта, чья причастность к боксу ограничивалась ставками на, как они выражались, верняк, и созерцанием, как дерутся другие, и кто сразу испустил бы дух, получая неувесистый удар по выпуклому жилету, начинали опасаться, что лишатся своих денег. В пятом раунде места для надежды уже не осталось. Подобно месяцу марту, который приходит яко лев рыкающий и кротким ягненочком уступает место апрелю. Торнадо потерял запал. Заметно было, что улыбка Кида поутратила дружественность. Выражение его лица приблизилось к мрачной сосредоточенности, запечатленной на фотографиях, украшавших уютные минутки. Все чаще к крыше возносились агонизирующие вопли любителей легких денег. Торнадо теперь уже нежный зефир. То и дело входил в клинч, впиваясь в противника, как пиявка, пока его не отрывал краснофуфаечный рефери. Внезапно здание окутала жуткая тишина.